искушение. А теперь я расскажу, так сказать, обратный случай, как опасно жить и даже говорить без имени Божия. В самом начале моего монашества я был личным секретарем архиепископа Сергия, который в тот год был членом Синода и потому жил в Петрограде. Кроме этого, я был еще чередным иеромонахом на подворье, где жил архиепископ. Наконец, на мне лежала обязанность проповедничества. Благодаря же проповедничеству я в некотором смысле стал казаться знающим, и ко мне иногда простые души обращались с вопросами. Однажды после службы подходит ко мне простая женщина, высокого роста, довольно полная блондинка, со спокойным лицом и манерами, и, получив благословение, неторопливо говорит: «Батюшка, что мне делать? Какое-то искушение со мной. Мне все вержется». Великорусское слово означает «бросается» от слова «ввергать», «вержется в глаза» и «представляется». Обычно ложно, мечтательно. «Как так?» — спрашиваю. «Ну вот, стою я, к примеру, в церкви, а с потолка вдруг ведро с огурцами падает около меня. Я бросаюсь собирать их, ничего нет. А я неловко повернулась, когда кинулась за огурцами-то, да ногу себе повредила. Видно, жилу растянула, болит теперь. Дома по потолку кошки какие-то бегают головами вниз, и всякое такое». И все это она рассказала спокойно, никакой неврастении, возбужденности или чего-либо ненормального даже невозможно было и предположить в этой здоровой тулячке. Муж ее, тоже высокий и полный блондин со спокойным улыбающимся лицом, служил пожарным на Балтийском судостроительном заводе. Я и его узнал потом. И он был прекрасного здоровья, жили они между собой душа в душу, мирно, дружно. Ясно, что здесь причины были духовные, сверхъестественные. Неопытный я ничего не мог понять, еще меньше мог что-либо сделать, даже не знал, что хоть сказать бы ей. И спросил, чтобы продлить разговор: «А с чего это у тебя началось?» «Да вот как. Сижу это я в квартире, а пожарным казенные дома дают. И отопление, и освещение, и жалование хорошее. Нам с мужем довольно. Детей у нас нет и не было, Бог не дал. Его святая воля. Сижу у окна за делом, да и говорю сама себе: как уж хорошо живется. Все есть, с мужем ладно. Красный угол передо мной был. И вот, после этого, вдруг выходит из иконы Иван Предтеча, как живой, и говорит мне: ну, если тебе хорошо, так за это чем-нибудь отплатить нужно, какую-нибудь жертву принести». Не успела я от страха-то опомниться, а он опять: «Вот зарежь себя в жертву». И исчез. А на меня, батюшка, такой страх напал, такая мука мученическая схватила меня, что я света белого не взвидела. Сердце так защемило, что дыхания нет, умереть лучше. И уже как без памяти бросилась я в кухню, схватила нож и хотела пырнуть себя в грудь им-то. Уж очень сильная мука была на сердце. Уж смерть мне казалась легче. Ну и сама опять не знаю, как случилось, но ножик точно кто-то выбил из рук. Упал он наземь, и я в память пришла. Вот с той самой поры и начало мне представляться разное. Я теперь икон-то эту боюсь. Выслушал я и подивился. Первый раз в жизни пришлось узнать такое от живого человека, а не из житий. Ну, чем же я тебе помогу, ведь я не чудотворец. А вот приди ныне вечером к службе, исповедуйся, завтра причастись святых тайн, а после обедни пойдем к тебе на квартиру и отслужим молебен с водосвятием. А там дальше что Бог даст? Икону же, коли ты ее боишься, принеси ко мне. Она покорно и тихо выслушала и ушла. Вечером принесла икону святого Иоанна Предтечи, как сейчас ее помню, вершков 8×5 величиною, бумажная олеография в узенькой коричневой рамочке. После богослужения эта женщина исповедовалась у меня. Редко бывают люди такой чистоты в миру, и грехов-то, собственно, не было. однако она искренне в каких-то мелочах каялась с сокрушением, но опять-таки мирно. Вообще она была здоровая не только телом, но и душою. На другой день причастилась, а потом мы пошли к ней на квартиру. Я захватил с собой все нужное, и крест, и Евангелие, и крапила, и требник, и свечи, и кадила, и ладан, а и Петрохиль забыл, без чего мы не можем совершать служб. И уже на полдороге я вспомнил, что делать. Ну, думаю, не возвращаться же. Пойдем дальше. Ты дома дай мне чистое полотенце, я благословлю его и употреблю вместо Петрохили, так нам разрешается по церковным законам в случае нужды. Только ты после не употребляй его ни на что по-домашнему, а уж или пожертвуй в церковь, или же, еще лучше, повесь его в переднем углу над иконою. Это тебе в благословение будет. Квартира — самая обыкновенная комната, выбеленная чисто, везде порядок, в углу икона с лампадкой, муж был на службе. Отслужили мы молебен, окропили все святой водою, полотенце она тут же повесила над иконами. Угостила меня чаем, и я ушел. Дня через 2-3 я увидел ее в церкви подворья и спросил: «Ну, как с тобою?» «Слава Богу», — говорит она, — «все кончилось?» «Ну, слава Богу», — ответил я, и даже не задумался, что совершилось чудо. А скоро и забыл совсем, и никому даже не хотелось почему-то рассказывать о всем происшедшем, только своему духовному отцу я все открыл, и то для того, чтобы спросить его, почему все это с ней случилось. Когда он выслушал меня, то без колебания сказал мне: «Это от того, что она похвалилась. Никогда не следует этого делать, особенно вслух. Бесы не могут переносить, когда человеку хорошо, они злобны и завистливы. Но если еще человек молчит, то они, как говорит святой Макарий Египетский, хотя и догадываются о многом, но не все знают. Если же человек выскажет вслух, то, узнав, они раздражаются и стараются потом чем-либо навредить, им невыносимо блаженство людей. Ну, а как же быть, если в самом деле хорошо? И тогда лучше молчанием ограждаться, как говорит преподобный Серафим. Ну, а уж если и хочет сказать человек или поблагодарить Бога, тогда нужно оградить это именем Божьим, сказать слава Богу или что-нибудь иное. А она сказала, как хорошо живется, и похвалилась, да еще не прибавила имени Божие. Бесы и нашли доступ к ней по попущению Божию. Вот и преподобный Макарий говорит: «Если заметишь ты что доброе, то не приписывай его себе, а отнеси к Богу и возблагодари его за это». После из-за этого случая мне многое стало ясно в языке нашем. Например, в обыкновенных разговорах люди всех стран и религий, а особенно христиане, весьма честно употребляют имя Божие, если даже почти не замечая этого: «Боже, сохрани», «Бога ради», «Бог с вами», «О Господи», «Да что это такое, Боже мой», «Ой, Боже мой» и тому подобное. А самое частое употребляемое имя Божие при прощании — «с Богом». От чего все это? От того, что люди опытно, веками коллективным наблюдением заметили пользу от одного лишь употребления имени Божия, даже и без особенной веры и молитвы в тот момент. Но особенно достойно внимания отношение к похвалам нашим русского простого, а в сущности мудрого человека. Когда вы спросите его: «Ну как поживаете?», он почти никогда не похвалится, не скажет «хорошо» или «отлично», а сдержанно ответит что-либо такое: «Да ничего, слава Богу». А другие еще благоразумнее скажут, если все благополучно: «Милостив Бог, а вы как?» Или «Бог грехам терпит». Или просто совсем и обычно: «Помаленьку, слава Богу». И повсюду слышишь осторожность, смирение и непременное ограждение именем Божиим. Например, завяз воз в грязной котловине, лошаденка из сил бьется, иной безумец и бьет ее несчастную, и бранится отчаянными словами, а благоразумный крестьянин дает ей отдохнуть, приободрит, погладит, потом подопрет воз плечом мужицким, махнет для приличия кнутом и крикнет: «Эй, ну-ка, родимая, с Богом!» И, глядишь, выкарабкались оба. Читал я у одного современного писателя рассказ о силе имени Божия. То было в немецкую войну. Перевозили на позицию пушки. Прошел дождь, дорогу развезло, тяжесть неимоверная. Несколько пар лошадей, пушка завязла в выбоине. Солдаты бьются, мучаются, сквернословят, хлещут лошадей ни взад, ни вперед. И чем бы кончилось это бесплодное мучение людей и лошадей, Бог весть. Но в это время к этому месту подошел один благообразный пожилой уже мужичок. Этот почтенный старичок сначала ласково приветствовал солдат, потом во имя Божие пожелал им успеха, погладил лошадок, а потом, когда они и солдаты немного отдохнули, он предложил попробовать двинуться еще раз. И так ласково обратился к солдатам. Они кто к лошадям, кто к пушке, и старичок тут же. «Ну-ка, милые, с Богом!» Солдаты крикнули, лошади рванули, и пушка была вытянута. Дальше уже легко было. А сколько таких случаев? Только мы, слепые, не замечаем. Но хорошо, что говорим языком, и это одно нередко ограждает нас от силы вражьей. Между тем, в новое время стали стыдиться употребления этого спасительного имени. И нередко мы слышим или горькую жалобу на тяжкое житие, или, наоборот, легкомысленные похвалы «превосходно, превосходно», а иногда и безумные речи «адски хорошо», или с употреблением черного слова, и, жалея его же, хочется поправить его. Бывало, услыша хвалу, я или сам добавлю, или говорящего попрошу добавить «скажите слава Богу». «А зачем?» «Вот и расскажешь ему такую историю, иной и примет во внимание».